Ауфенберг предполагает, что впервые миф о драконе возник 100 000 лет назад, в то время, когда примитивный человек наблюдал, как из-под земли весной выползают змеи, возрождаются после зимы. Он полагает, что это может быть отмечено на древних, сделанных из кости, календарях, которые находят археологи. Но ученый добавляет, что первые свидетельства, которые можно точно определить как драконьи, относятся к шумерской культуре, возникшей 5000 лет назад в междуречии Тигра и Евфрата. Шумерские драконы состояли из частей, отобранных у стервятников, гиен, змей или варанов. И дракон, составленный из животных, питающихся падалью, совершенно логично мог символизировать связь между живым и неживым. Далее, предполагает Ауфенберг, около 1500 года до нашей эры воины-всадники Центральной Азии занесли фрагменты шумерского мифа на запад, в Европу и на восток, в Китай. Завоеватели арий могли принести с собой легенду о драконе в Индию, полагает ученый, а затем торговцы могли донести ее до Индонезии и Австралии, где существует миф о летучем змее. В Северной Америке эти доисторические легенды приняли форму летающих змей, которые населяют небо. В Южной Америке появились суперкрокодилы, которые властвуют над реками. Но допустим все же, что это еще не открытое животное. Единственное место, где оно могло бы жить, оставаясь незамеченным, это Центральная Африка, район влажных тропических лесов и бассейн реки Конго. Поэтому очень любопытны все слухи о некоем неизвестном крупном и страшном животном, исходящем именно оттуда. Один из таких слухов дошел до охотника на крупную дичь Ганса Шомбурга за много лет до того, как Колдовей написал первый свой большой отчет. Шомбург работал на Карла Гагенбека, торговца дикими животными, который поставлял их в зоологические сады и держал громадный зоопарк под Гамбургом. В 1912 году, вернувшись из Африки, Шомбург рассказал Гагенбеку удивительную историю и обрадовался, когда Гагенбек не смеял его. Вместо этого он сказал Шомбургу, что не раз получал подобные сведения из других источников. Эти сообщения были рассказами туземцев о гибриде дракона и слона, который, как полагали, обитал в непроходимых болотах. По-видимому, посещая Либерию, Шомбург никогда не слышал об этом животном, но когда он прибыл на берега озера Бангвелулу, на место, которое, казалось бы, идеально подходит бегемотам, и спросил туземцев, почему здесь нет ни одного гиппопотама, те многозначительно ответили, что на это есть веская причина. Они, тут мы цитируем книгу Шомбрука «За дикими животными в сердце Африки», сообщили, что в этом озере живет зверь, который, уступая размерами бегемотам, тем не менее убивает и поедает их. По повадкам он должно быть амфибия. Зверь выходит на берег, но никому не доводилось видеть его следов. К сожалению, я расценил эту историю как сказку и не стал вести дальнейший поиск. Позже я беседовал об этом с Карлом Гагенбеком и теперь убежден, что зверь принадлежал какой-то разновидности ящеров. Я придерживаюсь такого мнения, потому что Гагенбек получил из других источников сообщения, полностью совпадающие с моими наблюдениями и со сведениями, полученными мною от туземцев, которых я опрашивал. Гагенбек послал на озеро Бангвелулу специальную экспедицию, но она, увы, даже не сумела отыскать это озеро. В 1913 году германское правительство отправило в Камерун экспедицию под началом фраера фон Штайнцу Лаузница с заданием провести общее обследование колонии. Официальный отчет об этой экспедиции, все еще существующий только в рукописи, содержит довольно обширный раздел, посвященный неизвестному животному Шомбрука. Капитан фон Штайн, естественно, был крайне осторожен, подбирая слова для этой части отчета, благоразумно называя животное очень таинственным существом, которое, возможно, существует только в воображении туземцев. Но воображение это, вероятно, отталкивается от чего-то более осязаемого. Сведения фон Штайна состояли, по его выражению, из рассказов туземцев бывшей германской колонии Камеруна о существе, которого очень боялись негры в некоторых районах территории Конго, в нижнем течении Убанги, Санги и Икелембы. Он подчеркивал, что рассказы эти исходили от опытных проводников, незнакомых друг с другом, но повторявших все детали, совершенно независимо один от другого. Туземцы называли это животное Макеле Мбебе, но нельзя было сказать наверняка, имеет ли это какой-нибудь определенный смысл. Капитан фон Штайн писал: по сообщениям, это существо не живет в маленьких реках, таких как Оби Ликуалы, а в вышеупомянутых реках, говорят, есть лишь несколько особей. Когда мы были в экспедиции, нам сказали, что одну особь заметили на несудоходном отрезке течения реки Санга, где-то между речками Мбайо и Пикунда. К сожалению, эта часть реки не могла быть исследована из-за того, что наша экспедиция оказалась скомканной. Мы слышали о каком-то животном, обитающем на реке Сомбо. Рассказы туземцев сводятся к следующему описанию. Животное, как говорят, имеет серо-бурую окраску, гладкую кожу и размерами приблизительно сходно со слоном или, по крайней мере, с гиппопотамом. У него длинная и очень гибкая шея, и только один зуб, но очень длинный. Кое-кто говорит, что это рог. Некоторые упоминали длинный мускулистый хвост, как у аллигатора. Говорят, что приблизившиеся к зверю каноэ обречены. Животное тут же нападает на них и убивает команду, но не поедает тела. Это создание обитает в пещерах, вымытых рекой, в глинистых берегах, на крутых излучинах. В поисках пищи оно, говорят, вылезает на берег даже днем и питается только растительностью. Эта его черта не позволяет объяснить все мифами. Мне показали его любимое растение. Это разновидность лианы с большими белыми цветками, напоминающая молоко соком и похожая на яблоки плодами. На реке Сомбо мне показали просеку, которую в поисках пищи проторил этот зверь. Тропа была свежая, а неподалеку нашлись и вышеописанные растения. Однако тут было слишком много троп, протоптанных слонами, носорогами и другими большими животными, и невозможно было с какой-либо определенностью выделить следы этого существа. Жаль, что у барона фон Штайна было так мало времени. Он мог бы отыскать Макеле Мбембе. Что касается животного из озера Бангвелулу, о котором рассказали Шомбурку, то англичанин Хьюз получил о нем немногим больше сведений. В своей книге «28 лет на озере Бангвелулу» Хьюз приводил разговор с сыном вождя местного племени о животном, которое зовется тут Чипекве. Молодой человек с гордостью сообщил, что его дед участвовал или, по крайней мере, наблюдал за охотой на Чипекве. Устная традиция донесла описание этой охоты. В ней участвовало много лучших охотников, и они целый день кололи Чипекве своими большими острогами, которыми пользовались при охоте на бегемотов. Чипекве описывают как животное с гладкой темной кожей, без щетины, вооруженное одним гладким белым рогом, как у носорога, только белоснежным и отполированным. Жаль, что они не сохранили этот рог. Хьюз дал бы за него все, что они пожелают. Хьюз был знаком с родезийским чиновником, который рассказал, как однажды ночью Он услышал очень громкий всплеск на озере, возле которого стоял лагерем, а наутро нашел доселе невиданные следы. Ученые, выслушав эти рассказы, посмеялись. О каких крупных неизвестных животных может идти речь, когда все уже открыто? Слишком много схожих свидетельств наводят на мысль, а что если в мелких водоемах и реках Центральной Африки действительно скрывается крупное неизвестное животное, скорее всего, рептилия? Естественно, возникает следующий вопрос. Могла ли выжить в Центральной Африке крупная рептилия? Ответ зоологов таков. Если где-то она и могла выжить, то только здесь, в Центральной Африке. Вот на чем основано это утверждение. Настоящие динозавры и другие крупные рептилии, родственные им, вымерли в конце мелового периода, около 60 миллионов лет назад. Гипотез на этот счет существует множество. Громадные кладбища динозавров возле Тендагуру в Восточной Африке доказывают, что и в Африке произошло нечто подобное. Нет сомнений, что тут, как и везде, крупные формы исчезли. Но у форм средней величины несколько иная история. Во всем мире последние 60 миллионов лет ознаменовались всевозможными геологическими изменениями. Мелкие моря залили обширные пространства суши, другие районы высохли. Возникали и вновь исчезали перешейки, тектонические силы громоздили горы, шла активная вулканическая деятельность. Но Центральная Африка оказалась геологически стабильной. Масса суши там точно такая же, как 60 миллионов лет назад. Наконец, континенты к северу и югу от 50-х параллелей в обоих полушариях прошли через ряд оледенений, но, несмотря на то, что они оказали влияние на климат между тропиками Рака и Козерога, это воздействие не привело к драматичным последствиям. А Центральная Африка не подвергалась геологическим катаклизмам с мелового периода и пережила только незначительные климатические изменения. Так что если с тех времен и уцелели крупные рептилии, искать их надо в Центральной Африке. И поиски начались. 1981 год. Во внутренние районы Заира отправилась экспедиция, которой покровительствовали нефтяной магнат Джек Брайант, три журналиста и Рой Мэкл, биолог и директор Чикагского университета, по стечению обстоятельств, являющийся и вице-президентом Международного общества криптозоологов. Экспедиция имела целью проверить визуальные наблюдения 1776 года. Тогда здесь впервые был замечен зверь, напоминающий завропода, травоядного динозавра. Местные жители, как мы уже говорили, называют его Мокеле Мбембе. Плывя в каное, прорубая себе путь сквозь нависшую над головой растительность джунглей, участники экспедиции проникли далеко в болотистые дебри. С помощью сонара они исследовали водоемы в поисках погрузившихся под воду животных. Иногда гребли по двое суток кряду, чтобы найти клочок сухой земли. Однажды, огибая излучину реки, каноэ начали сильно раскачиваться, поскольку попали на поднятую каким-то большим животным волну. Зверь только что погрузился в воду. Участник экспедиции Ричард Гринвелл, эколог пустыни и секретарь Международного общества криптозоологов, утверждал: «Бывших с нами туземцев охватила паника. Ученые отнеслись к этому более спокойно. Гринвелл считал, что это мог быть бегемот, слон или крокодил. Однако он знал, что гиппопотамы не живут в болотах, слоны не погружаются в воду полностью, а крокодилы поднимают очень маленькую волну». Правительственный чиновник по вопросам зоологии, участвовавший в экспедиции, его звали Марселин Аньянья, был настолько заинтригован, что решил вернуться сюда с собственной экспедицией. Так он и сделал в апреле 1983 года. Несколько дней поиски не приносили никаких плодов. И вот однажды, прямо перед носом у Аньяньи и его коллег, из воды вдруг поднялось какое-то существо. Это было странное животное с широкой спиной, длинной шеей и маленькой головой. Однако, как с горечью писал ученый, в приливе чувств, встревоженный этим внезапным и неожиданным появлением, я не смог снять это животное на пленку. «Видимая часть животного, — рассказывал Аньянья, — примерно соответствует нашему представлению о бронтозавре. Я лично убежден, что в заболоченных джунглях Ликуалы обитают по меньшей мере два вида неизвестных животных. За несколько дней до прибытия нашей экспедиции в район населенного пункта Эджама там произошло такое событие. По реке на пироге плыла женщина. Неожиданно лодка натолкнулась на какое-то препятствие и остановилась. Женщина налегла на шест, пытаясь столкнуть свою лодку с мели. После этого мощный толчок выбросил пирогу прямо на берег, а на поверхности появилось огромное животное. Около получаса бесновалось оно, издавая душераздирающие вопли. На севере Конго наступил сухой сезон, и река Ликуала-Озерб обмелела так, что ее кое-где можно было перейти вброд. Однако в районе происшествия глубина достигала 10-12 метров. Именно здесь ученые обнаружили плавучий остров, состоящий из толстого слоя песка, покоящегося на солидной подушке из отмершей водной растительности. На идеально ровной поверхности остались следы, будто по песку ползло какое-то огромное животное. На острове нашли также лоскуты кожи от 1 до 15 сантиметров длиной. И еще один штрих к нашей незавершенной истории. Американский путешественник Херман Рагастер записал на пленку звуки, издаваемые неизвестным животным в районе озера Теле. Он передал запись голоса ученому из Калифорнии Кеннету Темплину, который очистил ее от побочных шумов и сравнил с записями других животных. Он пришел к выводу, что записанный голос принадлежал неизвестному до сих пор существу. Какому?